особенно после того, как вновь взялся за амбициозную книгу о Бетховене, которую забросил 2 года назад. Вчера Умберто позвонил ему и сказал: «Скотина, ты помнишь, что через месяц я женюсь?» «Конечно», — соврал Даниэль, — «диск уже готов. Завтра занесу». Не желая ссориться с другом, он провел всю ночь и часть утра, записывая для него диск «Аве Мария» Шуберта, «Аве Мария» Гуно, «Ария соль мажор» Баха, 2 самых известных свадебных марша Мендельсона и Вагнера, а также 10 других беспроигрышных вещиц, подходящих для подобной церемонии. «Ты не слишком усердствовал», — заметил его друг, просмотрев диск. «Я просил записать не расхожие мелодии, а то, что нравится тебе. В этой стране никто не знает музыку лучше тебя. Видишь ли, Умберто, в последний раз я записал диск по собственному вкусу на свадьбу Оскара, ты его знаешь. Так его жена меня чуть не убила. Эта музыка понравится Кристине, ведь для нее и устраивается свадьба. По-твоему, мне не следует жениться?» — спросил Умберто. «Не знаю. Но для тебя я записал другой диск, который ты должен слушать днем и ночью до самой свадьбы». Даниэль вручил другу загадочный диск в красном конверте, на котором было написано «Эффект Б». «Кто такой Б?» — спросил Умберто, начиная нервничать. «И почему я должен слушать его днем и ночью?» «Б — это, естественно, Бетховен. Ты слышал про эффект Моцарта?» «Нет. А что это такое?» В 1997 году один американский музыковед по имени Кэмпбелл, как название супа, выпустил весьма спорную книгу «Эффект Моцарта», где излагал теорию, по которой музыка Моцарта, особенно фортепиано и концерты, на время улучшает интеллектуальные способности. «Так как Бетховен — это Моцарт в кубе, я утверждаю, что музыка Бетховена втрое эффективнее». «Эффективнее в чем?» «В принятии важнейших решений в жизни человека. К примеру, стоит ли жениться?» «И ты думаешь, что, слушая Бетховена, я поумнею и отменю свадьбу?» «Не знаю». «Но я твой друг». Чтобы его слова звучали проникновенно и искренне, Даниэль положил руку на плечо Умберто. «И хочу испробовать это средство, чтобы после свадьбы ты меня не упрекнул. Почему ты не помог мне, негодяй?» Умберто открыл футляр и недоверчиво уставился на диск, словно это было снадобье, приготовленное алхимиком. «А что со мной будет, когда я вставлю эту штуковину в свой проигрыватель?» «С тобой случится то же, что бывает при употреблении лекарств, которыми лечат болезнь Альцгеймера. Они стимулируют передачу нервного импульса в клетки мозга. Ты почувствуешь, что музыка меняет твое душевное состояние и улучшает то, что психологи называют пространственно-временным восприятием, то есть способность вырабатывать и осмысливать сложные решения наподобие тех, что встречаются в математике, искусстве или стратегических играх, вроде шахмат». «Понял», — сказал Умберто. Его подозрительность уступила место любопытству. «Если не возражаешь, я продолжу», — сказал Даниэль. «Чтобы ты понял, что речь идет не о промывке мозгов, и я не посылаю сигналов твоему подсознанию с целью сорвать твою свадьбу, это просто музыка Бетховена». Умберто вставил диск в проигрыватель, и при первых же звуках музыки на его лице расцвела улыбка. «Мне нравится», — признался он, устраиваясь поудобнее на диване. «Что это за пьеса?» «Соната фа минор, опус 2, номер 1. Одна из визитных карточек Бетховена — после его переезда в Вену». «Это, несомненно, дань уважения Моцарту. Любой из современников Бетховена мгновенно понимал, что она вдохновлена симфонией «Соль минор»,